это обычная процедура», — быстро добавил он. «Так, например, мы не можем оставить среди действующих лиц графиню Девонширскую, ибо такая графиня существует в действительности, в настоящее время, поэтому описание ее жизни в романе неуместно. Но с этим мы что-нибудь придумаем. И с роскошью вы, похоже, несколько переборщили. Я не очень хорошо осведомлен о жизни высшего сословия, но думаю, что мы вполне можем сократить количество прислуги и убрать несколько дворецких. Как вы на это смотрите?» Его шутливый тон был воспринят весьма холодно. «Налить вам еще чая?» «Нет, спасибо». Он углубился в изучение бумаг на своем столе, а затем, ухватившись за одну сцену в ее романе, твердо продолжил. «Или вот эта игра в карты в 19 главе, когда они заключают пари, выиграв которое, лорд Блейн должен будет спать с Ирен». «Там не сказано «спать», там говорится «лежать». «Ах, да, верно». «Боюсь, из-за этого у нас могут возникнуть неприятности. Это может задеть некоторых читателей. Иногда приходится перестраховываться. Конечно, бывают моменты, когда нельзя не рисковать, но в некоторых местах ваш роман чрезмерно перегружен эмоциями. Я думаю, что сцена рождения ребенка может быть описана в более сдержанном тоне. Слишком уж много там мучений. Например, вот это». Он посмотрел на лежавшую перед ним рукопись, где она кусает свои губы так сильно, что кровь течет прямо ей в горло. «Вы думаете, такое возможно?» «Да, конечно», — ответила Энджел. «Вы хотели сказать, течет прямо внутрь, в горло или снаружи, по шее?» «Внутрь. Ну хорошо, пусть будет так. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Я просто хотел заметить, что лучше знаю вкусы читающей публики, и уж поверьте мне на слово, я имею представление о самых больных ее местах. Мы работаем, увы, на читателя, потакаем его вкусом, как говорят мои партнеры. Читатель выносит приговор. Из-за него мы прикрываем вуалью то, что очевидно, приглушаем тон там, где он слишком выразителен, и выбрасываем многое из того, что оставили бы, будь на то наша воля. Итак, возьмете ли вы сейчас рукопись с собой, чтобы посмотреть, какие изменения можно было бы в нее внести?» «Нет», — ответила Энджел. Энджел шла назад к вокзалу Пэддингтон, усталая и подавленная. Она не наняла кэп, как предложил мистер Гилбрайт, сделав вид, что хочет прогуляться и подышать лондонским воздухом. Девочка беспокоилась из-за денег и сильно проголодалась, поэтому перед тем, как войти в небольшую чайную, она сначала внимательно изучила цены, выставленные в витрине. На прилавке были разложены пышущие жаром булочки и пирожки, которые готовили здесь же, на кухне. Оттуда раздавались волнующие звуки, свидетельство того, что пирожки бросают прямо в кипящее масло. Энджел заказала стакан сарсапарели и пирожное, покрытое сверху кокосовой стружкой.